Глава 14. Не гневите бешеную кошку. Не гневите бешеную кошку, иначе она сделает из вас отбивную. Мур-мур, мой котик, наконец-то ты приехал к своей кошечке. Томно мурлыкнув, Света прижалась губами к моим губам, одновременно царапая по щеке ногтями, скользя ими за шею к волосам. «Все в порядке?» Заглядывает в глаза, заметив, что я не отвечаю на поцелуй. «Нет, не в порядке». Дергаю головой и убираю ее руки со своей шеи. «Нам надо поговорить». «О чем?» Кокетливо захлопала ресницами. «Может, ты для начала оденешься?» На Свете из одежды только красные чулки с поясом и такой же красный прозрачный пеньюар. Черные лакированные туфли на шпильке. Света красивая, фигуристая блондинка с выдающимся 4-м размером груди. И стрижка у нее каре из-за жидких тонких волос, которые она безжалостно начесывает, придавая им объем. Поэтому при виде шикарных шоколадных волос моей Настеньки я потерял дар речи. А когда узнал, какие они на ощупь, едва умом не тронулся от удовольствия дышать их ароматом, пропускать сквозь пальцы, ощущая мягкость, шелковистость и густоту. В груди заныло, так захотелось вернуться к моей Настёне. Часть меня осталась там, с ней. «Тебе не нравится?» Света сжала губы в куриную гуску. На всякий случай крутанулась, показывая себя со всех сторон. Сделала шаг назад, чтобы было видно неприкрытую зону бикини, которая сегодня была отдепилирована. «Повод неподходящий». Поднимаю равнодушный взгляд к глазам. Не перечит, но, старательно пряча обиду под наращенными ресницами, скрывается в спальне. Поставив локти на колени и подперев подбородок кулаками, сижу на диване в гостиной, жду девушку. Готовлюсь к разговору. Подбираю слова. Чую, будет непросто. Вести переговоры с китайцами без переводчика намного проще, чем построить диалог о расставании с любовницей, которая наверняка уже придумала имена нашим детям. Выпить, может, для храбрости? Передо мной стеклянный журнальный столик с бутылкой шампанского в ведерке со льдом, двумя фужерами, свечами и фруктами. Ждала меня. Света выходит в коротких джинсовых шортах и желтой майке, под которой нет белья. Переоделась, блин. Отвожу взгляд в сторону. Не торкает. Будто бабка отшептала. А раньше заводился на раз-два. Раньше у меня не было Насти. «Шампанского?» Скользит пальчиком по горлышку бутылки. Я за рулем. «Не останешься?» «Нет». Света села на диван на согнутые по-турецки ноги. Приготовилась слушать. «О чем ты хотел поговорить, котик?» «Я женюсь, Света». «Правда?» Неверие отражается на красивом личике. «Правда. А это вот тебе». Протягиваю ей коробочку. «Оно твое». Взвизгнув, хватает коробочку, кидается мне на шею, осыпает мое лицо влажными поцелуями. «Я согласна, котик!» — верещит в уши. «Согласна! Господи, я думала, ты никогда не сделаешь мне предложение! Я так счастлива! Боже, оно прекрасно!» Возбужденно тараторя машет перед моим лицом кистью с кольцом. «И когда надеть успела?» «Так!» Отстранилась, подскочила с дивана, начала бегать по комнате. «Надо позвонить маме, рассказать, что мы женимся. Это же столько дел теперь, столько дел. Надо все успеть. Платье. Котик, я хочу платье от Юдашкина. Я видела в каталоге. Со шлейфом и фатой. А еще туфли, туфли обязательно. И шубку, зима ведь». «Света!» Не слышит. Нашла уже телефон, тыкает пальчиком по экрану. «Света, подожди!» Рявкую, выхватываю телефон, отбрасываю его в сторону. «Да слушай сначала!» Садится рядом. Но вижу, как ее колбасит и подкидывает от эмоций. У нее в глазах уже мелькают кадры нашей будущей свадьбы. Набираю воздуха в легкие, мечтая, чтобы скорее все закончилось. «Светик, Светлана, ты хорошая девушка, красивая, умная!» Плечики выпрямила, грудь вперед выставила. Майка натянулась, вот-вот затрещит. С такой силой ходит ходуном по тканью упругая четверочка. Губы разъехались в стороны, в глазах блеск, а голова кивает часто-часто, как статуэтка собачки в автомобиле. Соглашается с каждым моим словом. «Я уверен, ты достойна самого лучшего. Мне было с тобой хорошо». «А будет еще лучше!» Перебивая, обещает. «Когда мы поженимся?» «Мы не поженимся. Я женюсь. Не на тебе, Света». Улыбка застыла, но ресницы хлопают все реже. «Это шутка такая?» Дошло до нее. «Нет, не шутка. Я встретил девушку, влюбился, и скоро мы женимся». Выдаю одним махом, рублю с плеча. «Кто она?» — кривит лицо. Губы опасно подрагивают. «Ты изменял мне с ней? Как давно вы, ты, наставляешь мне рога?» «Неважно, Света». «А что важно, котик?» Блестят влагой глаза. Они у нее коричневые с зеленью. Такой почти болотный цвет. А у Настеньки глаза выразительные, насыщенного зеленого. И реснички длинные, густые, свои родные. «Мы расстаемся. Я за этим, собственно, и приехал». «А как же я? А кольцо?» До сипа падает ее голос. «Чувствую себя последним дерьмом, а Светку жаль». «Кольцо — подарок тебе за все». «Ширин, ты издеваешься надо мной?» Чувствую, как у Светы начинается истерика. «Надо делать ноги, пока моя милая ласковая кошечка не превратилась во взбесившуюся кошку». «В общем-то, я сказал все, что хотел. Пока». Поднимаюсь, делаю шаг к выходу. «Ну уж нет, котик!» — увеличивает децибелы. «Ты не можешь вот так просто уйти! После всего, что между нами было? После стольких лет отношений!» Звук переходит на уровень сирены. «Все, не успел. Перевоплощение наступило. Теперь только защищаться и отступать». «Каких лет, Света? Мы встречались всего 4 месяца!» «У нас был просто секс. Я тебе ничего не обещал». «Ах, просто секс? Просто секс?» Вместе с отборными матами, Светкими несбывшимися надеждами, разочарованием во всех мужиках на свете и ее лучшими годами в меня полетела диванная подушка, следом другая. Уворачиваюсь, недоумевая. Откуда вроде бы воспитанная девушка, которая всегда была зайкой-панькой, знать столько матерных слов и эпитетов. Энциклопедию писать можно, пособие для начинающих. Пригибаюсь, когда в меня летит ваза. Слава богу, пролетает над головой и взрывается осколками, встретившись со стеной. А могла бы попасть мне в мозг. И прощай, Константин Ширин, красавец-мужчина в самом расцвете сил, только-только вкусивший нектар любви под названием Настенька. «Света, прекрати! Ты напугаешь соседей!» Выставляю руки вперед, защищаясь от следующего летящего предмета. Кажется, это пульт от телевизора. И он бьет меня в плечо и рассыпается на части под ногами. «Плевать я хотела на соседей!» Сотрясается воздух в комнате. «Ширин, ты козел, вот! Учти, Я это просто так не оставлю. Ты еще в ногах у меня будешь валяться. Прощения просить. И кольцом своим не откупишься. Сдирает с пальца колечко, швыряет его в меня. Ударившись о грудь, оно отскакивает и падает аккурат между нами на подушку на полу. «Если оно тебе не нужно...» Наклоняюсь, чтобы поднять. «Ну уж нет!» Хватает его первое. «Ты его подарил мне! Оно мое! А ты пошел вон!» С удовольствием и облегчением исчезаю. А дверь за моей стеной разбивается, судя по звону и грохоту, еще одна ваза. «Легко отделался!» Поздравляю себя.